Глава 50. Амелия. В холле сумрачно. Окна задернуты плотными шторами. То, что находилось внутри, тщательно пряталось от посторонних взглядов. Правда, случайно открылась через маленькое окошко в подвале. Но еще и потому, что Амелия не сидится на месте, всегда тянет на приключения, и они находятся специально для нее. То вполне безобидные, то забавные, а иногда вот жутковатые. Лестница на второй этаж. Туда Амелии точно не надо. А под ней дверь. Может, на кухню, может, еще куда. Запертая. Тогда, скорее всего, вскрывающий тайну подвал. На этот раз отмычкой пользоваться не пришлось. Связка ключей висела совсем рядом, на вбитом в стену крючке. Амелия попробовала один, не подошел. Другой — угадала. Девушка повернула круглую ручку, распахнула дверь. Вниз вела крутая лестница, последние ступеньки терялись в темноте. Где-то должен быть выключатель. Тоже рядом, на стене, на уровне пояса. Амелия надавила на клавишу, и внизу стало чуть светлее. Лампочка совсем тусклая, едва разогнала мрак. Сразу прямо еще одна дверь с кошачьим лазом внизу. Амелия торопливо запрыгала по ступенькам, подошла совсем близко, прижала ладони к холодной металлической обивке, потом негромко постучала. «Брэд, ты там?» Слова, может, и не проникли сквозь дверь, но стук точно был услышан, потому что почти сразу раздался ответный. Похоже, Брэд все время стоял возле выхода. Ждал. И, наверное, с ума сходил от сомнений. Придет Амелия или не придет? Откроет или нет? Девушка перебрала связку. Скорее всего, нужный ключ тоже на ней. Этим она отпирала подвал, значит, не подойдет. А вот этот вроде по форме замочной скважины. Поворот, щелчок. Ну! Амелия рванула дверь на себя и вздрогнула. Брэд оказался совсем близко. Стоял, прижимаясь к косяку, готовый выбраться как можно скорее. Девушка отступила, и пленник мгновенно вывалился наружу. Рванул к лестнице. Амелия тоже развернулась, шагнула к первой ступеньке. «Куда?» Раздалось неожиданно, сверху, громом с небес. Амелия вскинула голову и застыла. И Брэд замер. Первое, что она увидела, — зловещий черный зрачок ружейного дула, смотрящий прямо на нее. Моргнула озадаченно, перевела взгляд на держащего оружие человека. «Мисс Норрис?» «Это не та, другая», — тихонько произнес Брэд, ухватил Амелию за руку, потянул за спину, а сам сдвинулся вперед, закрыл собой. Амелия вцепилась в его рубашку. Вообще-то она не привыкла ни за кем прятаться, но никто никогда еще и не целился в нее. Маленький кружок, наполненный темнотой, притягивал взгляд. Гипнотизировал. «Я не разрешала тебе выходить, Шон!» Недовольно сведя брови, произнесла мисс Норрис, которая не та. «Да какая разница? Она была похожа на директрису. Очень, прямо очень-очень. Разве что волосы уложены не так тщательно и аккуратно. И одета попроще, не в строгий изящный костюм. И почему-то называла Брэда Шоном». «А это еще кто?» Ружейный ствол качнулся, указывая на Амелию. «Одна из твоих порочных подружек? Это она выпустила тебя?» Брэд молчал. Амелия видела, как тяжело он дышит, как грудь его вздымается и нервно подрагивают до предела напряженные пальцы. Это был не страх. Или, по крайней мере, не только страх. Ненависть. Жгучая, которую могло удержать только нацеленное оружие. «Но тебе придется вернуться на место», — с нарочитой мягкостью проговорила мисс Норрис. У нее за спиной мелькнула тень, которую она, конечно же, не заметила. «А твою подружку?» Договорить мисс Норрис не успела. Теперь уже не тень. Ясный человеческий силуэт вырос позади нее, Взмах, глухой удар. Женщина охнула, покачнулась, завалилась назад и осела. Ружье выпало из ее рук, ударилось о ступеньку, съехало чуть ниже. Амелия выдохнула, а потом удивленно моргнула. Тот, кто оказался у мисс Норрис за спиной, кто ударил ее, это был Гейл Мелларк? «Шейла», — ошарашенно пробормотал Брэд. «Кто? Что? О чем он?» «Да бог с ним! Амелия потом разберется, а сейчас лучше поступить так, как кричал сверху Мелларк. «Поднимайтесь! Быстрее!» Амелия подтолкнула Брэда и сама бросилась вперед, взвелась вверх по лестнице, перепрыгнув через ружье, через откинутую руку мисс Норрис, успела заметить намокшую от крови прядь волос. Мелларк поджидал за дверным проемом, развернувшись в полоборота, готовый скорее идти дальше. Увидел Амелию, заглянул ей за спину, видимо, высматривая Брэда, произнес: «Наверное, надо забрать ружье, лучше не оставлять его с ней». Амелия кивнула, успев отметить. Сейчас голос у Мелларка совсем другой, гораздо выше и звонче обычного. Женский. «Все так странно, да еще это Шейла, то есть Гейл. Вовсе не он? Это она?» С нужной мысли сбили раздавшиеся позади слова, произнесенные чересчур холодно и спокойно. «Я уже забрал». Амелия развернулась. Парень стоял над мисс Норрис. Он действительно уже поднял ружье и теперь сжимал его в руке. Конец ствола упирался лежащей женщине в лоб. «Брэд! Брэд, нет!» Они произнесли это почти хором, Амелия и Мелларк. Вот уж теперь у преподавателя получилось совсем по-девчачьи. Тонко и пронзительно. Но Брэд только дернул уголком рта. Вот это действительно страшно. Едва обозначенная усмешка, прищуренные глаза, снисходительно выгнутая бровь и ни тени сомнения на лице, ни капли жалости. «Брэд, не стоит! Не надо!» Амелия осторожно шагнула к нему. «Ты только сделаешь хуже себе. Тебя посадят. Из-за нее, представь, ты не заслуживаешь этого. А она недостойна, чтобы ты отвечал за нее. Брэд, пожалуйста, не надо. Отдай ружье мне». Мелларк, или все-таки Шейла, добавила умоляюще. «Действительно, Брэд, отдай ружье, прошу». Амелия подошла почти вплотную, протянула руку, коснулась плеча бывшего пленника. «Пожалуйста», — прошептала совсем тихо, перебирая в уме, что бы ему пообещать. Она готова на что угодно, лишь бы Брэд не нажал на спуск. Ей плевать на мисс Норрис. А вот на него... Черт, да ее саму точно так же пришлось бы удерживать, выберись она из трехмесячного заточения в подвале и попадись ей в руки оружие. Она бы, наверное, и не думала, не тянула время, не слушала уговоры. Сразу ткнула бы дулом в голову, без промедления. «Брэд, ну, пожалуйста, отдай». Он прикрыл глаза, закусил губу. Потом выпрямился, перехватил ружье, сунул его Амелии. Она растерялась, взяла за ствол. «Брэд». Он отвернулся равнодушно. В его взгляде была пустота. Переступил через мисс Норрис. «Брэд!» Это уже Гейл Шейла. Вцепилась в него, ощупывала голову, плечи, словно проверяла на материальность или целостность. Потом и вовсе припала всем телом, обвела руками, и больше никаких сомнений. Она 100% девушка. Где раньше были у Амелии глаза? Обалдеть! Она еще и соблазнить пыталась. И ее. Теперь ясно, почему Мелларк не купился на девичьи прелести. И почему Сэл мог запасть на препода. Он явно был в курсе. Амелия мотнула головой, надеясь, что мысли сами после тряски расставятся по местам. Шейла и Брэд. Они вообще кто друг другу? Любовники? Она отошла подальше, бросила ружье на диван. Входная дверь распахнулась. Да что за безумие! На пороге возникла настоящая директриса. Застыла, округлила глаза, то ли от возмущения, то ли от испуга, и выдохнула. «В чем дело? Как вы сюда попали? Мисс Грин? Мистер Мелларк?» Она перевела изумленный взгляд с Амелии на Шейлу, заметила Брэда и его странный вид. «А это... это... Брэд Гриффит? Что вы здесь делаете?» Шейла посмотрела на нее с неприязнью, даже с угрозой. «Спросите у своей сестры». «У сестры?» — в замешательстве повторила мисс Норрис. «Элейн, а где Элейн?» «Там!» — вмешалась Амелия, махнула рукой в сторону подвала. «И Брэд тоже был там, а не сбежал. Сидел взаперти все 3 месяца. Тут у вас. Вы знали?» Из подвала донесся шорох, тихий стон, потом прозвучало: «Опал!» «Уходите!» — воскликнула директриса. «Возвращайтесь в школу!» «Я вызову полицию!» — предупредила Шейла. «Вызывайте!» Мисс Норрис покорно кивнула, а из-за проема, ведущего в подвал, опять донеслось: «Опал! Помоги мне!» «Уходите!» — с мольбой повторила директриса. Амелия первой направилась в сторону входной двери. «Да уж, надо убраться подальше отсюда, и чем быстрее, тем лучше».